Глава третья, в которой я оказываюсь замужем. На лугу пасутся молки и греют уши на весеннем солнце. Трехметровое жало обвивает пушистое тело и серебрится чешуей. Скоро молки вступят в стадию куколок и сбросят шубки. Пастухи наблюдают за стадом издали, не рискуя подходить к животным. В это время мед молок содержит галлюциногенные вещества. Употребление весеннего меда оказывает влияние на сознание и вызывает переживания, называемые психоделическим опытом или трипом. Противный безжизненный голос продолжал бубнить над ухом, и я все же заставила себя открыть глаза. Перед лицом плавал виртуальный экран, на котором застыло странное животное – помесь мамонта и пчелы. Сиреневое животное на сиреневом лугу. Полный сюр. Что за... Доброе утро, госпожа Маргарита. Картинка исчезла, и на экране появилось симпатичное мужское лицо. Я подснежник и скин корабля. Завтрак будет подан через 15 минут. Настоятельно прошу вас не опаздывать. Ваш супруг этого не любит. Кто? Приснится же такая чушь. «Лорд Аэр Део Санс». «Это кто?» «Лорд Аэр Део Санс, 28 лет, чистокровный Анрий, входит в касту Део, 12 уровень развития, 6 уровень улучшения, 9 уровень абсолютного здоровья, допущен к размножению». «Допущен к размножению?» – тупо повторила я, подозревая, что ёшка сумел проникнуть в мой собственный сон и теперь прикалывается. Согласно закону развития расы, каждый носитель уникального гена Део обязан оставить после себя потомство. Первая репликация будет завершена через сутки по времени планеты Анри. Информацию о планете и ее законах вы можете получить после завтрака. Ванная комната находится справа от вас. Есть какие-нибудь пожелания? «Когда он успел на мне жениться?» – в недоумении спросила я, прикрывая глаза. Хоть и сон, а ведь интересно. По обычаю Анриев достаточно перенести избранницу через порог, чтобы считать брак заключенным. Так вот, почему у Санса была такая недовольная физиономия. Ему пришлось вносить меня в корабль, хихикнула я и откинулась на подушку, натягивая одеяло на голову. Странный сон, абсолютно дурацкий и абсолютно фантастический. Через минуту мне снилось что-то совершенно другое. «Вы хорошо себя чувствуете, госпожа Мухина?» Ледяной голос Санса выдернул из сладкого сновидения, где я ездила верхом на сиреневой молке в компании зеленых галлюциногенных мухоморов, которые все как один назывались ёшками. Голова побаливает, и глупости всякие снились. «На новом месте приснись жених невесте», злорадно подумала я про себя и скривилась, почувствовав укол в висок. «Пейте». Санс сунул мне в руки стакан с водой и зеленую таблеточку. «И никогда больше не запивайте снотворное кофе». «Я же не знала, что там снотворное», — возмутилась я. «Это все ваш стюарт». «Он просто выполнил мое распоряжение. Одевайтесь, госпожа Мухина. Завтракать вам придется в одиночестве. Но впредь попрошу не опаздывать к столу». Мистер Чужой направился к выходу, а я с восторгом поглазела на его великолепную задницу. Нет, что бы мне ни говорила Верка, а эта часть тела у мужчин самая привлекательная. Почти как ум. «Я не знаю, где моя бандана», — спохватилась я, когда мистер Санс был уже у двери. «Не помню, как ложилась», — и я смущенно потупилась. «Да, я заметил, что ваша пижама надета наизнанку». Я моментально покраснела, потому что хоть убейте, но не помнила, как переодевалась. «Это чтобы не сглазили», — с вызовом парировала я. «Надеюсь, ваша боязнь сглаза не распространяется на верхнюю одежду», — скучающим голосом произнес господин Идеал. «Бандану можете больше не надевать, теперь это уже не актуально». Я показала язык, задвинувшийся за его спиной двери, и пошлепала в ванную. Когда через 10 минут я пришла в столовую, там, к счастью, был только ёшка. Он загружал тарелки в посудомоечную машину. Увидев меня, стюарт кивнул и улыбнулся. «Симпатичный костюмчик. Он с усмешкой прочел надпись на спортивной майке. «Любимого тела должно быть много. Как спалось?» «Еще раз подсунешь мне успокоительное, и я отомщу». «Приказ капитана — закон на корабле. Део приказал, я выполнил. Это даже не обсуждается. Не злись, Марго». «Део?» Я включила чайник, и пока он нагревался, засыпала в чашку 2 полные ложки кофе и 3 ложки сахара. Сверху щедро сыпанула сухих сливок и залила все это кипятком. «Лорд Айр Део Санс, наш капитан». «Где-то я сегодня это имя уже слышала». «Кто такие Део?» «Элита». «Которые разрешили размножаться, ага». «Люди так странно питаются», — заметил Ёшка с брезгливым интересом, наблюдая, как я размешиваю напиток. «Завтрак». Он поставил передо мной пластиковую коробку наподобие тех, что выдают в самолетах. «Дерни за петлю». Я покрутила коробку, обнаружила петлю, резко потянула на себя и тут же списком бросила коробку на стол. Она зашипела, запахла медом, и крышка отлетела в сторону. «Медленно надо», — укоризненно пробормотал Ёшка и, оторвав от рулона салфетку, начал протирать стол. «А просто в тарелках уже не подают?» «Каша, мед, синтезированная». Я понюхала кашу. Пахло странно, очень странно. Попробовала. Рисовая каша с медом, но привкус китайского пластика. «Нет, спасибо, я поем кофе». Я решительно отодвинула это синтезированное в сторону и взялась за чашку. «Если здесь вся еда такая, то долго я не протяну». «Капитан сегодня ночевал в гостиной на диване», как бы, между прочим, сообщил мне Ёшка. «А у него нет каюты?» Спросила я, начиная подозревать, что на корабле ограниченное количество кают, и капитан уступил мне свою, как единственной даме и важному гостю. «Приятно, черт возьми!» «Есть, ты в ней ночевала!» «Почему?» «Что почему?» У меня появилось четкое ощущение, что надо мной изощренно издеваются. И если эта желто-зеленая рожа вот прямо сейчас все не выложит, то я из него это вытрясу. «Почему твой муж спал в гостиной? Это какой-то странный человеческий обычай?» «Так это был не сон? Как зовут Искина этого корабля?» «Подснежник!» Жаба противная ехидно усмехнулась. «Это был не сон!» — заорала я. «Этот...» «Кто, госпожа Мухина?» Санс стоял в дверях, облокотившийся косяк, и смотрел на меня так, что я враз почувствовала себя слизнем на идеально чистом паркете. Санс посмотрел на Ёшку, и тот торопливо выскочил из столовой. Дверь с тихим шипящим звуком закрылась, отрезая меня от единственного существа, которое относится ко мне по-человечески на этом корабле. Но я сохранила спокойствие. Я тоже могу быть холодной и сдержанной. «Вы, госпожа Мухина, вынудили меня жениться на себе». «Я?» Вскочить со стула и встать напротив этого гада, уперев руки в бока, было делом 3 секунд. «Я не делала вам предложение, господин Санс, и не планировала работать нянькой при младенце». «Неужели?» Холодно поинтересовался Санс. Его лицо превратилось в маску, только глаза пылали гневом. «Вы не в курсе, что учились за счет спонсора?» Я открыла рот и закрыла его. «Вижу, что в курсе. Мы оплачивали вашу учебу, и отработка контракта – это всего лишь отработка долга. И заметьте, госпожа Мухина, я за это вам еще и плачу». «А замужество?» «Забудьте. В вашем мире об этом никто не узнает. По возвращении домой вы будете совершенно свободны». «Что значит «свободно»?» От возмущения я даже забыла, что собиралась быть холодной и сдержанной. «А моя честь, моя гордость, мое самолюбие?» «Ваша честь не пострадает, можете даже не мечтать. Вы меня совершенно не прельщаете, ни внешним, ни внутренним содержанием». «Ах ты, гад инопланетный! Вот значит как, не прельщаю. А это мы еще посмотрим». Я выставила палец и ткнула его в грудь. «Вы мне тоже не нравитесь, господин Санс. Вы высокомерный, самовлюбленный, расчетливый, эгоистичный и несимпатичный тип». Санс сделал шаг назад, и мой палец повис в пустоте. «Раз я вам до такой степени противен, то постарайтесь впредь не касаться меня. Прикосновение – это слишком интимно для малознакомых людей». И этот змей ушел. «У, как я зла!» Не прельщаю, значит? Ну, держись, мистер эгоист. Марго выходит на тропу войны. Ты или пойдешь к моим ногам, или я просто развлекусь». Я вернулась за стол. Кофе уже остыл, но я все равно пила его маленькими глотками, представляя себе, как этот холеный Део с 12-м уровнем падает передо мной на колени, умоляя принять его брачные клятвы, а я гордо отворачиваюсь. И он ползет за мной с огромным букетом цветов и клянется в вечной любви, а я только холодно хохочу ему в лицо. Картинка была такая сладкая, что я прокрутила ее в голове раз 5 с разных ракурсов. Все, решено. Начинаю операцию соблазнения собственного мужа.